без полутонов. Медленно ступая по мягкой пудре, я подошла к пальме, где Эдвард повесил одежду. Плавно провела рукой по шершавому стволу, восстанавливая дыхание. Хотя бы чуть-чуть. Мой взгляд скользнул вдоль темной ряби в поисках Эдварда. Он стоял ко мне спиной по пояс в воде, подняв голову к сияющему лунному диску. В бледном свете его кожа казалась белоснежной, как песок и сама луна, а волосы черными, как океан. Эдвард не двигался, просто стоял, касаясь ладонями воды. Мелкие волны разбивались об него, как об утес. Я обвела взглядом его спину, плечи, руки, шею. Кожа перестала пылать огнем. Пламя затихло, стало ровным и глубоким, испепелив мою неловкость и робость. Я решительно сбросила полотенце и повесила на дерево рядом с одеждой Эдварда. А потом шагнула в лунное сияние. Пусть и у меня кожа будет белая, как песок. Не слыша собственных шагов, я подошла к кромке воды. Эдвард наверняка слышал, но не обернулся. Ласковые волны заплескались у ступней. Эдвард был прав, теплые, как в ванне. Я стала заходить глубже, осторожно нащупывая невидимое дно. Однако опасения оказались напрасными. Под ногами, постепенно понижаясь, расстилался все тот же идеально ровный песок. Почти не ощущая сопротивления воды, я подошла вплотную к Эдварду и накрыла его прохладную ладонь своей. Как красиво! По его примеру, я тоже посмотрела на луну. «Вполне», — подтвердил он будничным тоном и медленно повернулся. Между нами заплясали крошечные волны. Глаза на его ледяном лице отливали серебром. Эдвард развернул ладонь под водой, и наши пальцы переплелись. Я даже не почувствовала привычных мурашек от его прикосновения. Так было тепло. «Для меня не существует другой красоты», — наконец проговорил он. «Кроме твоей». Улыбнувшись, я приложила руку, переставшую, наконец, дрожать, к его груди, там, где сердце. Белое на белом. В кои-то веки я с ним совпала. Эдвард слегка вздрогнул от моего теплого прикосновения. Дыхание стало чуть прерывистее. «Я обещал, что мы попробуем», — напомнил он с неожиданной сдержанностью в голосе. «И если я сделаю что-нибудь не то, если тебе будет больно, сразу же дай мне знать». Я серьезным видом кивнула, не переставая смотреть Эдварду в глаза, а потом шагнула ближе и прижалась к его груди. «Не бойся», — шепнула я, — «мы созданы друг для друга». И тут же сама осознала всю истинность своих слов. В такой момент, когда все вокруг идеально, в них не могло быть и тени сомнения. Руки Эдварда сомкнулись у меня за спиной, он подтянул меня поближе, и мы застыли, обнявшись. Зима и лето. По моим нервам как будто ток пропустили. «Навсегда», — подтвердил он, и осторожно потянул меня за собой в океан. Разбудили меня лучи жаркого солнца на обнаженной спине. Было позднее утро, а может, уже день. Все остальное, впрочем, казалось ясным и понятным. Я прекрасно помнила, где мы. В белоснежной комнате с огромной кроватью. Ослепительное солнце струится через распахнутые стеклянные двери. Москитный полог защищает от яркого света. Я не торопилась открывать глаза. Пусть все остается таким же идеальным. Не хочу ничего менять. Даже такой пустяк. Слышен только шелест волн, наше дыхание и стук моего сердца. Даже обжигающее солнце не нарушало идиллии. Прохладная кожа Эдварда спасает от любой жары. Лежать в его объятиях, на его зимней снежной груди. Нет ничего проще, естественнее. С какой стати, спрашивается, я вчера такую панику развела? Теперь все ночные страхи выглядели глупыми и никчемными. Эдвард медленно провел пальцами вдоль моего позвоночника, и я поняла, он уже знает, что я не сплю. Не открывая глаз, я прижалась к нему покрепче. Он молчал. Пальцы рассеянно, едва касаясь, чертили узоры на моей спине. Я могла бы лежать так вечно, чтобы счастье не кончалось, но организм требовал свое. Нетерпеливый у меня желудок, однако. Я тихонько рассмеялась. После нашей необыкновенной ночи голод казался слишком банальным желанием, как будто меня резко опустили с небес на землю.